Глава 16. Когда Пауло закрыл за собой дверь, Виола встала из-за стола и рухнула на диван. У нее болела голова, но она была счастлива. Она вспомнила весь нынешний день, удивилась, как гладко все прошло. В ней дремала мысль, что судьба препятствует ей. На нее ополчился Сатурн, коварная звезда. У нее тяжелели веки. Она вспоминала Агнес. Светлая скандинавская улыбка, мягкая вежливость. Виола пообещала себе позвонить ей, позвать ее в гости, чтобы не оставаться в долгу. Благодаря этой молодой женщине у нее появлялась возможность вытащить себя из той изоляции, в которой она очутилась. Пауло, как и о мате, всегда говорил ей одно и то же. Нужно создать сеть контактов между матерями. Когда дети в таком нежном возрасте, особенно важно полностью посвящать себя малышам. Одиночество может способствовать уходу в депрессию. Виола снова подумала об Иване, улыбнулась и открыла глаза. Ей не хотелось засыпать. Ее не покидало чувство изумления от того, что он, не раздумывая, бросился ей на помощь. Когда он назвал ее Вио, она растрогалась. Так называла ее только Дора. Иван сумел сразу же распознать ее беспомощность, и это ее удивило. Он пришел на выручку, как только запахло бедой. О чем они с ним говорили? Иван рассказывал ей, как Пауло сообщил им о том, что они ждут ребенка. «Он мне сказал, что ты беременна, что у вас родится близнец». Кажется, он так сказал. Или нет? Она вспомнила его татуировку, знак весов на бицепсе. Она обратила на это внимание, потому что весы были одним из предметов на гравюре в газете «Ла Литура», поэтому она и отправилась в кабинет. С тех пор, как она потеряла Элия, этот рисунок не выходил у нее из головы. Ей хотелось еще раз на него взглянуть. Она знала, что после несчастного случая ее память стала хилой, как дряблая мышца. Ей не давали покоя разрозненные обрывки воспоминаний. Эта гравюра изображала что-то, связанное с ней. Она попыталась встряхнуться, но в голове раздался сухой щелчок. Такое с ней часто случалось. В мозг словно ударяла молния. На миг от этих вспышек перехватывало дыхание. Потом они пропадали или же переходили в мигрень. Они расходились, как круги по воде. Нередко после этого она сразу засыпала. Но сейчас не хотела. Она встала и, пошатываясь, вернулась к компьютеру. Попыталась сосредоточиться на статье, о которой Дора рассказала ей утром. Дора вела себя, как этот психотерапевт. Под тем, что она говорила, всегда подразумевалось что-то еще, зашифрованное послание, скрытый смысл. Виола снова села за стол и стала разглядывать картинку, сопровождавшую статью. Это была гравюра Альбрехта Дюрера, датированная 1514 годом. «Меланхолия». Она поразила Виолу. Она выражала не психологическое состояние, а болезнь. Теперь она в этом не сомневалась. В центре рисунка располагался сидящий крылатый ангел. У его ног лежала собака, похожая на Токио, Дориного пса. И еще была целая коллекция всевозможных объектов, с которыми она так или иначе сталкивалась, когда искала Элия. Это, например, летучая мышь. Она видела ее в небе, правда, сомневалась, не ворона ли это. Купидон. Он валялся на земле среди прочих игрушек маленькой цыганки. Лестница. На открытой галерее аудиториума. Комета. Кошелек Чезаре. Знак весов. Татуировка Ивана. Колокол. Рисунок Берта. Радуга. На фото Паула и Ренаты. А где же ангел? От резкой боли зрение Виолы затуманилось. Острые клинки, вонзившиеся в виски, встретились в центре головы. Хотя она сидела, от головокружения ноги сделались ватными. Она услышала, как в комнату вошел Пауло, и улыбнулась ему. «Неаполитанскую или Маргариту?» «Маргариту». Пауло быстро закрыл дверь. К головной боли прибавилась легкая тошнота, но она, вероятно, появилась потому, что Виола весь день ничего не ела. Она закрыла глаза, снова открыла, помассировала голову с обеих сторон. Она хотела снова спросить его, он ли читал эту статью. Несмотря на то, что уже спрашивала. Она знала ответ. Тогда кто же ее читал? Она сама? Может, и так? Может. Ангел. Она отодвинулась от экрана, отъехала от стола в офисном кресле на колесиках, в котором сидела. Переплела пальцы до самых костяшек, как делали они с Дорой, посмотрела на свои руки. Ей хотелось спать. Она поднялась и собралась пойти в ванную. Идя по коридору, она слышала, как Паула заказывал пиццу. Закрыла за собой дверь. Ей нужно было принять что-нибудь от головной боли. Она спустила трусы и посмотрела на шрам от кесарева, на тоненький валик сливового цвета. Разрез был длинным, он ее уже не беспокоил, кроме тех дней, когда менялась погода. Надо было мазать рубец кремами, чтобы он лучше заживал, или маслом. Но она этого никогда не делала. Кесарево стало одним из самых значительных приобретений после несчастного случая. Сколько она готовилась к естественным родам. Сколько обсуждала их с Дорой. Она хотела рожать стоя. Только стоя. Схватки в 10 раз эффективнее, если роженица стоит на ногах. Дора заставила ее купить надувной массажный мяч. Огромный резиновый мяч, на котором ей нужно было сидеть во время родов, покачиваться, вращать бедрами, чтобы способствовать изгнанию плода. Дора пошла вместе с ней в спортивный супермаркет за неделю до инцидента. Мяч продавался в отделе инвентаря. Его можно было использовать также для пилатеса, делая упражнения для спины и брюшного пресса. Они выбрали красный мяч. Куда он подевался? Она помочилась, встала и натянула трусы, раздумывая, принимать ли душ. Она устала и боялась, что теплая вода отнимет у нее последние силы. Вышла из ванной и отправилась на кухню. Ее сын сидел на высоком детском стульчике и играл с нанизанными на веревку шариками. А Паоло начал накрывать на стол. Постелил скатерть. Они никогда этого не делали. Расставил тарелки, разложил приборы. Принес бумажные салфетки. Включил обогреватель. Это помещение было самым холодным в квартире. Стекло изнутри запотело. В окно стучалась темнота. У нее возникло ощущение, будто она — переводная картинка, отклеенная и помещенная в рамку. Она поискала глазами свое отражение в стекле, и ей показалось, что она увидела Дору. Она испуганно прищурилась и узнала себя. Голову заполнил страх, но с телом ничего не произошло, оно не выделило ни капли адреналина. С тех пор, как она принимала стабилизаторы настроения и бензодиазепин, ее эмоции дремали. «Ты не стала принимать душ?» — спросил Паула. «Нет». «Почему?» «Не знаю, боюсь впасть в каталепсию». «Как твоя голова?» «Лучше, я приняла лекарство». Она соврала. «Зачем?» «Нет никакой причины врать по такому глупому поводу. Бессмысленно. Ложь как будто превратилась в бессознательный рефлекс, в импульс, в защитную реакцию». Она поставила чайник. «Я приготовлю чай. Тебе тоже заварить?» «Нет, я выпью пиво», — ответил Паоло, открыл холодильник, вытащил бутылку пива и захлопнул дверцу. Она остановилась и замерла у плиты. От горелки поднималось тепло. В кастрюльке покрылась рябью закипающая вода. Холодильник включился и заревел, как обычно. Как и в то утро. Утро того дня, когда произошел несчастный случай. И ссора. Он ушел на работу, а она позвонила Доре. Виола открыла рот и спросила: «Паула, ты помнишь?» Голову снова пронзила острая боль, раздался оглушительный щелчок, и она оперлась обеими руками на столешницу. «Что?» — отозвался он, гладя Элия по голове. «Ничего», — проговорила она. Попыталась восстановить равновесие, но у нее заколотилось сердце. Тахикардия, аритмия, тахиаритмия, голова и сердце были заодно. «Я выйду на минутку», — сказала она и направилась к двери. Не хотела, чтобы Элия видел ее в таком странном состоянии. С порога добавила: «Паула, извини, мне нужно немного полежать. Не беспокойся». Виола старалась держаться, но как только вышла из кухни, оперлась о стену и побрела вдоль нее в сторону кабинета. Кое-как доползла. Открыла дверь и села. Положила руки на газету ладонями вверх. «Ангел». Она закрыла глаза. Потом открыла. Заметила сломанный карандаш в прозрачном стакане. Поискала на столе точилку. Открыла первый ящик, второй. Пошарила в них и остановилась. Что она делает? Снова эта несосредоточенность. Вот как, оказывается, это происходит. Первая попавшаяся деталь отвлекает ее от того, что она делала, о чем думала. Ее внимание неустойчиво, как у ребенка. Она путается в себе самой, устает, засыпает. Виола закрыла ящик и попыталась вернуться в тот день. Дора сказала ей, что приедет. Да, так и есть. Виола прошептала ее имя один раз, второй, третий, седьмой. Она ждала ее, складывая вещи в коробки. Она собиралась позже их забрать. Сложила в рюкзак пижамы, зубную щетку, майки, трусы, один свитер, домашние тапочки и надувной мяч, красный массажный мяч. Может, до предполагаемой даты родов оставалось 20 дней. Виола растянулась на кровати, заплакала. Она лежала на боку, подпиравшая легкие диафрагмы, не давала свободно дышать. Живот был необъятным. Матка опустилась и постоянно давила на мочевой пузырь, напрямую кишку. Память затуманилась. Наверное, она встала, а потом спустилась вниз или осталась ждать. Зазвонил домофон, разорвав пространство надвое. Она услышала голос Паула. «Иду». Шаги приблизились к двери в кабинет. Дверь открылась, и Паула спросил: «Тебе и сюда принести пиццу?» Она сжала пальцы, лежавшие на газетной странице. Статья сморщилась под дрожащими ладонями. Ангел съежился. «Нет, у меня мигрень, меня тошнит. Тогда ложись и отдыхай, а я там поем, ладно?» Она кивнула. Подождала, пока он выйдет. Опустила голову на стол. «Да, тогда тоже звонил домофон». Она медленно добрела до двери, отяжелевшая, сгорбленная. «Дора, это ты? Открой, я поднимусь и помогу тебе». Виола взяла темные очки, хотела выйти. Пока Дора поднималась к ней, она стояла в дверях, держа в руках рюкзак. Она смотрела, как подруга несется наверх, перепрыгивая через ступеньку, опустив голову и засунув руки в карманы. «Ты уже готова, как я погляжу? Как ты себя чувствуешь?» «Мне не хватает воздуха», — ответила она. Дора шагнула к ней и положила руку на нижнюю часть ее живота. «Все хорошо», — помедлив сказала она. «Дыши». Они медленно, спокойно спустились по лестнице. Дора впереди, Виола за ней. Потом вышли на улицу. Воздух был прозрачным, светило солнце. Лето наступило раньше обычного. Они шли в ногу, пересекли площадь Греции, держась за руки и крепко переплетя пальцы. Дора ни о чем не спрашивала. Просто улыбалась и шагала, опережая Виолу на 20 сантиметров. Они очутились у церкви. Вокруг цвели олеандры и тянулись вдаль запущенные, ни разу не стриженные лужайки. «Ты взяла мяч?» — спросила Дора. «Да, конечно. Он сдут, лежит в рюкзаке». «Хорошо, давай возьмем такси, ты устала». «Здесь недалеко есть стоянка, вон там, чуть подальше». «Тогда пойдем. На самом деле тебе полезно ходить». «Это точно». Они пошли дальше по тротуару и добрались до следующей площади. Была пятница. Там шумел базар. Стояли прилавки с фруктами и овощами. Шла торговля обувью, постельным бельем. Множество людей столпились в центре большого пространства. Толпа бурлила, мелькали руки, волнами наплывали голоса. Цены, распродажи, заманчивые предложения. «Килограмм черешни за 5 евро». Они отправились дальше по асфальтовой дорожке, обходя базар. К ним подбежала бездомная дворняга, невероятно тощий пес с узкой мордой, как у борзой, с длинным и тонким, как будто мышиным, хвостом и редкой, жемчужного цвета шерстью. Дора ему улыбнулась и протянула руку, чтобы погладить. «Какой он красивый!» Собака припала к земле, втянула голову и покорно замерла. «Ты напуган!» Дора была доброжелательна, в особенности к беззащитным, она их любила. Собака подошла к ней вплотную и последовала за ними, то и дело подпрыгивая. Она была легкой, гибкой и словно парила в воздухе. «Ты решил пойти с нами, да?» — спросила Дора. «Он нас провожает». «Ну, тогда возьму его себе». «У тебя, надеюсь, нет кошки?» «Нет, только маленький садик», — усмехнулась Дора. «Ты серьезно?» «Я всегда серьезно». Она снова погладила пса. Тот завилял хвостом и, повернувшись, посмотрел на нее. Когда Дора остановилась и поставила рюкзак на землю, он попытался вскочить на него. Она строго приказала: «Токио, слезь!» «Почему Токио?» «По-моему, следующая Олимпиада будет там, разве нет?» «Понятия не имею». «Ну, я вот как подумала. Мы нашли его в Олимпийской деревне. К тому же имя оригинальное». «Да, мне нравится». Собака неожиданно прижалась к земле, широко расставив передние лапы и опустив хвост. На другой стороне улицы, на тротуаре, стояла кошка. Они замерли, наблюдая друг за другом. Кошка дугой выгнула спину. Токио припал к земле. Это было похоже на поединок двух ковбоев, ожидавших, кто шевельнется первым. Кошка не выдержала и кинулась удирать. В мгновение ока свернула на боковую улицу. Токио метнулся за ней. Он несся, как выпущенный из пушки снаряд. Виола стояла, зачарованно наблюдая за тем, с каким проворством он мчался, летел вперед. Он был как будто невесомым, в то время как она чувствовала себя невероятно тяжелой. Ноги словно приросли к земле, лодыжки распухли. Она не видела своих ступней и ощущала, как живот давит на конечности. Под одеждой, в животе, маленькие ручки и ножки толкали ее в брюшную стенку, а голова напирала на шейку матки. Кошка скользнула под машину. Токио остановился в десятке метров от нее, потом повернулся, изогнув спину и превратившись в бублик. Он внимательно смотрел на них и ждал. Дора хлопнула себя по бедрам, резко свистнула и позвала: «Токио!» Не заставляя ее повторять, пес немедленно вернулся к ней, словно был ее частью, случайно отлетевшим осколком. У него висел язык, точно как там, у музея, когда он появился ниоткуда и побежал следом за хозяйкой. Она попыталась вспомнить все случаи за последние месяцы, когда Дора уходила. Эти сцены прочно засели у нее в голове. Фигура Доры, которая уходит, держа руки в карманах. Следом за ней бежит собака, то и дело обнюхивая землю. Дора окликает ее, и их силуэты растворяются вдали, словно укрытые плащом-невидимкой. Следовательно, с Токио они познакомились тем самым утром. Виола об этом совершенно не помнила. Она была уверена, что собака жила с Дорой всегда, хотя когда она пыталась вспомнить их прежние долгие прогулки и посещение римских домов-музеев, ей казалось, что пса она не видела. Получается, они встретили его в то утро. А потом? Она вспомнила, что Токио после охоты на кошку прибежал к ним и словно тень потрусил рядом с Дорой, не отходя от нее ни на шаг, а она заявила: «Все-таки он ужасно симпатичный». Она стала играть с ним, обнаружив, что каждый ее жест он воспринимает как команду. «Может, возьмем что-нибудь попить?» — спросила Виола, разглядывая киоск на базаре, где выжимали свежий сок из апельсинов, яблок, киви. Самодельная центрифуга была набита семенами и мякотью. Все, как любила Дора. Она утверждала, что экстракты — всего лишь модное изобретение, что во фруктах витамины содержатся повсюду, в том числе в кожуре. «Конечно, с удовольствием». За прилавком стояла девушка с зачесанными на бок волосами, заплетенными в толстую, как канат, косу, с крепкой юной грудью, выпиравшей из-под пудрово-розовой майки. «Чего желают прекрасные сеньоры?» «Фенхель, яблоко и лимон», — попросила Виола. «Мне то же самое, пожалуйста», — сказала Дора и стала рыться в кошельке из ткани, расписанной в технике батик. «Ну что, уже скоро, красавица? Сколько осталось?» — спросила девушка у Виолы, укладывая кусочки фруктов в центрифугу. 20 дней. «Отдыхай, пока можешь, потом будет некогда». Они пили сок, подставив лица солнцу. Токио пристроился рядом с Дорой. Сидя, он казался породистой собакой, но стоило ему подняться, как сразу обнаруживалось, что он помесь. Несоразмерные грудь и лапы, слишком короткая шея. «Пройдемся еще немножко, хочешь?» — спросила ее Дора. Подруги медленно двинулись через толпу. Дора впереди, Виола за ней. Мысли о Пауле растворились в воздухе, а ссорах остались заперты в квартире. В этот миг они просто наслаждались солнцем. Им на самом деле полезно было прогуляться, хоть и медленным шагом, и поглазеть на разложенные товары. На фирменные туфли, засущие гроши, на старые, сшитые вручную индийские одеяла, на кучу льняных изделий, в которые они копались больше четверти часа. Дора нашла две вышитые скатерти всего за 15 евро. Довольные покупкой, они направились к выходу. Токио напился из фонтана и тут же вернулся к своей хозяйке. На самом последнем прилавке были разложены товары для новорожденных: ползунки, пеленки, вязаные крючком пинетки. Дора остановилась, взяла в руки два полосатых слюнявчика, белый с голубым и белый с розовым. «Беру вот эти». «Да не надо», — улыбнулась Виола. «Просто чудо, глаз не оторвать. Надеюсь, сеньора может вышить на них инициалы», — заявила она, доставая деньги, и повернулась к Виоле. «Вы уже выбрали имена?» «Элия и София». Голову, словно лезвие ножа, пронзила еще одна молния, как будто в затылок воткнулось острие шпаги. Виола прижала два пальца к впадине под шеей и почувствовала, как сердце мучительно колотится, готовое взорваться в горле, в груди. Она потрогала свой живот. «Элия и София». У нее в мозгу зазвучал голос Ивана, но слова изменились. «Представляешь, мы ждем близнецов. Мне кажется, за всю свою жизнь я ни разу не видел его таким счастливым». «Да», — так он и сказал, и имел в виду не знак зодиака, а двойняшек. Виола тяжело оперлась о стол, снова уставилась на статью, пытаясь найти связь между предметами и существами, изображенными на гравюре. Ангел, собака. Посмотрела на экран компьютера, услышала голос своего врача, молодой испанки, сообщившей ей о беременности. Виола не помнила ни ее лица, ни фигуры, ни цвета волос и глаз, даже ее слов она не помнила, только затопившее ее удивительное чувство. Двое. Близнецы. Разнояйцовые. Двое — это многовато. Такой была ее первая реакция на эту новость. Она так сказала? Или только подумала? Ей хотелось плакать, но не получалось. Она чувствовала холод в ступнях, руках, в голове. Она вздрогнула, по телу пробежал легкий озноб. Она прижала к глазам сжатые кулаки, попыталась вернуться в тот день, когда произошел несчастный случай. Они были на базаре. Ярко светило солнце. Она поддерживала руками свой живот. Память надломилась. Где ее дочь? Паула никогда о ней не упоминал. Как будто ее никогда и не было. Дора тоже ни разу ничего о ней не сказала. Они правда ни разу не говорили с ней о Софии. И о мате тоже о ней ни словом не обмолвился. Он мало говорил, больше слушал, бурчал что-то себе под нос, на чем-то заострял внимание. Говорил с ней, используя ее слова. «Похоже, вы готовы позволить Доре уйти», — сказал он на последнем сеансе. Произнес целую фразу. Что он имел в виду? Указал на то, что Виола постоянно нуждается в Доре, испытывает зависимость от нее и постоянно сравнивает себя с ней. Почему она так прочно с ней связана? Почему она потеряла свою девочку? Что произошло? Виола часто говорила с Амати о том, что ей не удается отдалиться от Доры, несмотря на то, что та создает почву для раздора между ней и Пауло. Однако психотерапевт никак это не прокомментировал. Впрочем, Паулу больше не возмущался, не спорил, не сердился. В тех редких случаях, когда она сообщала ему, что встречалась с Дорой, он плакал. Тайком, тихонько, закрывшись в ванной. Она так ему и не сказала, что Дора бывала у них дома после несчастного случая. Она укладывала Илья на грудь Виолы, кожа к коже. Она говорила, что дети нуждаются в тактильном контакте. Учила ее надевать подгузник. Вместе с ней в первый раз купала ребенка в специальной ванночке, купленной на Амазоне. «Доверяй своей интуиции. Мать знает все». После рождения Илья ее слова зазвучали совсем иначе. Виоле было необходимо расставить другие акценты, все повторить и усвоить. С малышом на руках она на все смотрела по-новому. Дора сопровождала Виолу, когда та выходила на улицу сначала с коляской-люлькой, потом с прогулочной, когда она отправлялась в парк. Они встречались в музее и никогда не созванивались. Дора вытаскивала ее из дома, заставляла вылезать из берлоги. Женщины, любовь, телепатия, взаимосвязь. Почему они никогда не говорили о Софии? Это немыслимо. Никому не хватило смелости сказать ей правду. Никому. Даже Доре. Дора промолчала. А ведь она могла во время массажа высвободить ее чувства, поглаживая и разминая, надавливая на разные точки, указательным пальцем на диафрагму или на копчик, ладонью на лобок, чтобы помочь ей расслабиться. Дора слушала, как Виола плачет, призывала ее выплеснуть наружу свои эмоции. Она утверждала, что вредно держать все в себе. «Откройся, страдай, дыши». Виола почувствовала, что ее сковал антарктический, полярный холод, от которого стучали зубы. Она встала, взяла с дивана шарф Паоло, поискала свитер или плед, подошла к батарее и прижалась к ней ягодицами, заложив руки за спину. И опять, словно одержимая, стала внимательно рассматривать картинку в помятой газете на краю стола. Колокол, ангел, собака. Зазвонил церковный колокол. Дора посмотрела на часы и решительно проговорила. «Надо идти. У меня прием в центре через 40 минут». Виола засомневалась. За этот час, проведенный с Дорой, настроение у нее изменилось. Недавняя ссора с Паоло представлялась уже не такой ужасной. Она снова подумала о грубых взаимных нападках, о приступах гнева, который овладевал ею, ими обоими. О том, что все неимоверно усложнится, если она уйдет из дома. И вообще, что будет, если у нее вдруг отойдут воды? «Дора, что?» Виола держала в руках ее подарок, такой теплый, удивительно теплый. «Может, мне лучше вернуться?» Подруга положила руку ей на плечо, кивнула, сделала знак Токио, что пора идти. Они пошли в обратном направлении, в сторону дома. «Ты злишься?» — спросила ее Виола. «С чего это? Я купила две чудесные скатерти, нашла собаку, повидалась с тобой. Пойдем, я тебя провожу». «Нет, иди, я справлюсь сама». «Шутишь, что ли? У тебя же рюкзак, я тебя провожу». «Ну ладно». Базар остался позади. Они вышли на тротуар. Токио не отставал и послушно бежал за ними по пятам. Дора взяла Виолу за руку. Сделала это осторожно, когда они оказались вдали от толпы. В этом простом жесте было нечто двусмысленное, нечто интимное, не предназначенное для людских глаз. И так они крепко, до самых костяшек, переплели пальцы и отправились в обратный путь по шумной улице. Спокойные, размякшие от тепла, молчаливые. Они подошли к перекрестку, когда светофор горел желтым, и остановились. В воздухе раздался вой полицейской сирены. Виола вздрогнула от неожиданности и поднесла руку к груди. Дора рассмеялась. А Токио в ужасе отскочил назад, сделал стремительный пируэт и вихрем вынесся на середину улицы, прямо под колесом мчавшегося к перекрестку мопеда. «Нет!» — закричала Дора и, потащив за собой Виолу, выбежала на пешеходный переход. Сделав 4 шага, она остановилась. Мопед, попытавшись объехать пса, на миг потерял равновесие, выправился и помчался дальше. Токио неподвижно лежал на дороге, напустив под себя лужу, и мелко дрожал. Дора наклонилась к нему. Виола шагнула к ней. Повернув голову, увидела машину, вылетевшую из-за поворота на дикой скорости. Визг колес, толчок, удар, сотрясение. Ангел, собака, колокол.